Глава 28. «Смотри, кто-то выходит!» Два зверя просто бесцельно бродили по пустоши, полагаясь на удачу. Они ничего конкретно не искали, натолкнулись на малую вспышку яркого света и нашли трех представителей Альянса, появившихся на равнине и ошарашенных таким перемещением не меньше, чем они сами. Две группы оказались друг напротив друга, тупо хлопая глазами и думая, что делать дальше. «Черт!» — протянул один из появившихся, почесав затылок. «Так это был выход!» «Да? Все закончилось!» — бросил в его сторону зверь, и вся троица согласно кивнула. Им было не нужно притворяться. Во-первых, звери и так уже поняли, что испытания в гробнице завершились. Ну а во-вторых, они ничего с этого не поимели. Их разочарование на рожах звери тоже считали с первых мгновений, потому и не ринулись в драку, забыв обо всем на свете. «Мы думали, что этот храм еще не обыскан, раз так светится», — пожаловался один из появившейся троицы. «Зараза! Может, неподалеку еще кто вышел?» «Точно!» — раздался голос еще одного человека. «Смотрите!» Позади них, за холмом, тоже что-то вспыхнуло. Горело так ярко, что осветило небо. Необычное явление осветило округу в десятки раз красочней, сильнее, чем появление этих троих. «Там точно кто-то более удачливый!» — оскалился дуэт охотников за удачей и тут же забыл об этих трех людишках. Ну а те тоже мгновенно среагировали на свет, бросившись к холму. «Какого?» Взлетели на скалу, торчащую из снега, и тут же замерли, смотря как посреди пустоши горит золотое пламя. Там, далеко впереди, было небольшое укрытие. Там точно кто-то жил, и сейчас из недр этого места вырывалась в мир такая страшная сила, что все пятеро неосознанно попятились назад. «Что происходит?» Любому из них было сложно описать, что именно он сейчас видел. Они не понимали произошедшее явление. Золотой огонь выжигал пустошь, вытягиваясь к небу тонким смерчем, захватывая в себя и пожирая бушующую в карсте морозную силу. Кто-то в том убежище поглощал энергию мира, да с такой яростью, что даже в их телах духовная сила трепетать стала. Они все ощутили, что этот смерч, словно голодное животное, не только мировую энергию сожрет, но и их тоже, если они по неосторожности к нему приблизятся. Он был чисто золотым, прозрачным, но безумно диким, а затем стал медленно чернеть. В нем стали виднеться частицы белой ледяной энергии, и на их фоне еще ярче смотрелись черные вкрапления, глубокие и пустые, как недра, самой темной бездны. Внутри смерча тянулась к небу черная нить, начав разбухать у ее центра, и на глазах у всех она расширилась так широко, что вырвалась из золотого кокона, раскрываясь перед всеми, словно цветочный бутон. Огромный, высокий, черный, как ночь, цветок расцвел над белоснежной пустыней и лег на курганы тенью 12 демонических крыльев, хозяйка которых спала в данный момент внутри того укрытия. 12 теней, 12 лепестков одним своим существованием всколыхнули души каждого, кто эти крылья видел. Белоснежная энергия, смешавшись с золотой силой, рассеялась в воздухе и разрушила вихрь. Опустилась к земле крохотными каплями, и как только первая из них коснулась земли, все эти крылья вспыхнули разом. Загорелись пламенем и исчезли, оставив на земле чудовищный ожог, еще ярче отпечатавшись в сознании смотрящих за этим наблюдателей. Ужасно красивый и до безумия страшный цветок вспыхнул и угас, оставив после себя только следы пламени на расплавленной земле и крупицы энергии, которые стремительно начали стягиваться к неизвестному убежищу. «Уходим отсюда!» — сглотнул один из наблюдающих за этим людей. Никто ему не ответил, но все остальные, люди, звери, все были с ним согласны. Неважно, кто сейчас был в том убежище, важно то, что им сейчас хотелось быть где угодно, но только не здесь. Ведь если хозяин этого места выйдет их поприветствовать, вряд ли кто-то из них успеет понять, от чего и как именно умер. «Остановись! Ты не сможешь справиться с этим без меня!» «Чушь!» Золотой дьявол вылетел в сторону и упал на застывшее море, испытывая страх. непонимание. Его тело стало в половину меньше от изначального размера. У него под ногами было духовное море, которое твердело прямо на глазах, и теперь было похоже на застывший кристалл, нежели сгустившуюся силу. «Я проиграл Богу, потому что он был сильнее!» — взвыл тиранит. «Я не могу проиграть простому человеку!» «Ты проигрываешь вовсе не поэтому», — ответил Азар, широко расставив руки и приготовившись к броску. Подогнув ноги, готовясь вновь атаковать, готовясь окончательно поглотить это чудовище. «Ты так много лет прожил», — проговорил он, прежде чем окончить поединок, — «но так ничего и не понял. Верно?» «Да, правильно. Время уже почти пришло». Внутри подземной гробницы зрелище было куда более красочное, чем на поверхности. Вот только мало кто мог себе позволить эту ужасную картину наблюдать. Спасаясь отсюда, практики Альянса не желали оставаться внутри хоть на секунду дольше, чем было необходимо. Потому что на Нижнем острове, в самом центре этой чаши, просыпалось действительно страшное создание. Колоссальный жар уже давно испарил в этом месте весь снег, выгнал всю чуждую энергию. Вся могила заполнилась обжигающим паром, несущим в себе разрушительную мощь золотого дьявола. Никто не мог от этого пара укрыться, никто не мог от него защититься и спастись. Парочка практиков просто сварилась заживо в расплату за желание узнать, что же там на самом деле происходит. И только один монстр все еще оставался там, наблюдая за этим процессом из первых рядов. Но даже он вынужден был отступать подальше, раз за разом. Он отступал уже трижды, защищая себя от разрушительной силы, как только возможно. Но, все еще чувствуя себя просто лягушонком, которого окунули в кастрюлю и теперь заживо варят в масле. Казалось, что человек в центре этого безумия был источником нескончаемой энергии. Ужасная мощь копилась в центре гробницы, и с каждым мгновением все продолжало нарастать. Второй протектор думал, что еще миг, одно мгновение, эта бомба точно будет взорвана. Если такой объем энергии выйдет из-под контроля, то даже он не был уверен, что сможет это пережить. В определенный момент он тоже начал раздумывать, не стоит ли ему просто сбежать. А затем вся округа просто стихла. Весь мир замолчал. Вся золотая сила исчезла, потоки раскаленного воздуха вмиг замерли, словно застыв в небытие. В секундной тишине, в момент, когда весь мир ждал замершим сердцем, что же теперь будет, на сотни километров вокруг прозвучал вздох. Раздался в гробнице, эхом отразившись от ее стен тысячекратно, насквозь, прошел сквозь толщу карста и десятки созданий, прячущихся в земле или пещерах, летящих по небу или ждущих часа напасть, тут же утратили волю и принялись бежать. Те монстры, что жили в земле, старались убраться из собственных нор и убегали вдаль. Те, кто летали в небе, начали махать крыльями, как никогда прежде, лишь бы оказаться подальше. Ужасное чувство. Присутствие накрыло каждого, кто слышал этот шепот. Каждый, кто был сейчас здесь, знал. Там глубоко внизу. Там что-то проснулось. Там что-то пробудилось. Именно сейчас. Так вот, каково это стать возвышенным первой ступени?